Глава 31. «Ну, наконец-то вернулись!» Встречают нас в аэропорту родители. «Соскучились?» Целую в щеку маму, а затем папу, после того, как они расцеловывают Макса. «Этого парня нам очень не хватало!» Треплет по голове внука папа. «Ну, деда!» Дергает головой сын и поправляет волосы. «Не надо трогать мою голову!» «Да ладно тебе!» «Скоро вымахаешь выше меня, уже не достану до твоей тыковки», — посмеивается папа. Макса речь деда не вдохновляет. Он так и хмурится, пока не оказывается в салоне дедовского Рено. «Куда вас везти? Поехали к нам. Я приготовила твой любимый пирог и запекла утку». «Ух ты! Прямо праздничный обед!» — улыбаюсь я. «Неужели так соскучились?» «Конечно. Целых 2 недели без вас были». «Ты как, сын? Домой или к бабе с дедом?» — спрашиваю я Макса. «Поехали к ба», — говорит он. «Ну, к ба так к ба», — смеюсь. 2 недели не был дома и все равно тянет куда-то, кроме родных стен. «Отдохнете с дороги у нас, а завтра уже займешься разбором своих чемоданов, стиркой и прочими прелестями», — смеется мама. «Я бы предпочла заняться этими прелестями сегодня. Давайте так. Поедем к вам на обед, и если Макс захочет остаться, пусть остается. А мне нужно домой. Хочу уже в свою кровать». Сидя за большим родительским столом, разговариваем по видеосвязи с Пашкой, моим старшим братом. Он живет в соседнем регионе, поэтому в реальной жизни мы видимся с ним раз в пару месяцев. «Я и тебе подарки привезла». Поднимаю перед собой пакетик с сувенирами. «Что-то большой пакет для магнитиков», — усмехается брат. «Нашла для тебя самый огромный», — шучу. «Приедешь — заценишь». Показываю ему язык. «Пора и вам с Максом до нас доехать. Теперь-то уж точно никто вас не будет отговаривать и тормозить», — хмуро говорит Пашка. Демид ему никогда не нравился. Брат всегда называл его скользким и слишком смазливым. Я обижалась на брата и не могла понять, откуда такая нелюбовь, ведь он не знал Лебедева так, как я. Но, похоже, мужчины сразу замечают гнильцу друг в друге, ту самую, которую ни одна женщина никогда не увидит. «Вот уволюсь, и приедем с Максом к тебе на все новогодние праздники, вплоть до крещения». «Мам, до этого еще долго. Снег даже не выпал», — набив рот, отвечает сын. «А ты думал, что я тебе каникулы до Нового года сделаю? И прямо сейчас поедем к дяде Паше». Смотрю на этого наглеца, решившего воспользоваться материнской добротой. «А жаль, было бы круто. Может, ты вообще меня оставишь учиться дома?» — с надеждой спрашивает сын. У меня после его вопроса сердце ёкает от тревоги за собственного ребенка. В отпуске мы не разговаривали о возвращении в школу. И мне волнительно от того, как там теперь будут выстраиваться отношения сына с одноклассниками. «И все равно я поймал вас на слове», — радуется Пашка. «Ага, умник», — влезает перед камерой мама. «Новый год — семейный праздник, и вы, как миленькие, приедете к нам. А потом можете всей толпой куда угодно. Я и так внуков уже больше 2 месяцев не видела», — ворчит родительница. «Мамуль, так ты ж знаешь, как мы с Ирой рады вам в любое время». «Особенно Ира», — усмехается мама. Отношения со снохой у мамы хорошие. Ирка вообще отличная невестка. Но когда мама к ним приезжает, то возвращается все время недовольной, потому что Ира ничего не дает ей делать и заставляет отдыхать. Но это не потому, что она такая внимательная, а просто не любит, чтобы кто-то хозяйничал у нее дома. А маме так хочется помочь этой упрямице. «Да ладно, мам, Иришка любит тебя», — пытается ее задобрить брат. «Я-то приеду, но Новый год мы проводим у нас. Это традиция». «У вас», — сдается Пашка. Ильдар. «Прилетела богиня. Когда встретимся?» Появляется посреди дисплея сообщение, и я мгновенно его смахиваю. Вся семья замолкает и вопросительно смотрит на меня. «Стасенька, Ласковым голоском спрашивает мама, но меня не провести. Я знаю эту интонацию. Она пытается усыпить мою бдительность, потому что ей не терпится выудить из меня нужную информацию. «Мама? Нет». Не собираюсь отвечать ни на один из ее вопросов. «Почему?» — хлопает невинными глазками она. «Что у вас там происходит?» — сразу же понимает неладная Паша. «Маме друг написал, встретиться хочет», — отвечает за всех сын, а я чувствую, как мгновенно краснею. «Друг?» — удивленно приподнимает брови брат. «Кто такой?» «Она с ним все время переписывается и фотографии завтрака шлет». «Может быть, это мой тренер?» — пытаюсь выкрутиться я. «Ага. И давно ты ходила в спортзал?» — смеется брат. «Так, прекратите!» — вспыхиваю. «Пойду подышу». Схватив куртку, выхожу на крыльцо, пытаясь принять обычный свой окрас и не выглядеть как та самая рябина, что еще висит на редких ветках. Но уже через пару минут следом за мной выскакивает на крыльцо сын, удерживая в руках мой телефон. «Ильдар говорит, что жутко соскучился». Смущенно отводит он взгляд в сторону. «Сын, не знаю, что сказать». «Я думаю, тебе обязательно нужно отдать ему подарки. Не зря ведь ты так долго выбирала их». Отдает мне смартфон и скрывается в доме. А я думаю над тем, что происходит. Открываю мессенджер и пишу. «Я. Привет. Прилетели. Сейчас у родителей. Все зависит от твоих планов». Сердце колотится быстро-быстро. «Ильдар. Для тебя я всегда свободен». «Я». «Тогда давай встретимся».